Глава 12. 4 мая по времени Туры. Нижний мир. Алина. Пятая принцесса дома Рудлок шлепала по зыбкой почве, почти засыпая на ходу. Впереди виднелась спина Тротта, позади страховал Чет. Спать было нельзя, нужно было уйти как можно дальше к порталу, пока позволяла ночь. Несколькими часами ранее, после того, как удалось спастись от огненного колокола бога-богомола Девира, путникам пришлось пересекать широченную реку, в которую их вынесла Фиса Веты Океана. Отслеживая, не появятся ли раньяры, они доплыли до заросшего высокой травой берега, противоположного обрыву, потому что мощь Девира оказалась так велика, что лес, способный скрыть их, был почти полностью уничтожен до самой реки. А далеко впереди, там, куда им нужно было идти, даже ночью виднелся дым и алые всполохи огня. Это догорали деревья, попавшие под удар. Пока беглецы плыли, то и дело приходилось нырять, потому что в свете двух лун недалеко от реки с гулом проносились стрекозы. Благо, к воде они не подлетали. Затем путники пошли по хлюпающей почве сквозь заросли пойменной травы высотой по грудь. Там, где почва становилась потверже, бежали, затопленные места перелетали, а Чет перепрыгивал или уходил в реку и переплывал. Долгий полет у Алины не получался из-за слабости крыла, раненного Мелькадерой, но принцесса держалась в воздухе рядом с лордом Максом сколько могла, потому что идти по грязи было еще сложнее. Обувь вместе с обмотками давно промокла насквозь, но снять ее Алина не решалась, чтобы не пропороть ногу или не наступить на какую-нибудь мелкую ядовитую тварь. С обрыва всю ночь стелился дым, несло гарью, а иногда снова приходилось закрывать рот и нос мокрой тканью, когда ветер менял направление и окутывал путников дымным облаком. Но прошло несколько часов, и дыма стало поменьше. Дышать оказалось легче, хотя приступы кашля не отпускали, несмотря на способность к самолечению у всех троих. Мужчины менялись местами, чтобы отдыхать от прокладывания тропы. Алина шла посередине. Трот то и дело поднимался в воздух. Посмотреть, нельзя ли сдвинуться в сторону равнины, чтобы идти по суше. Но заросли влажной травы простирались метров на 100 к равнине, а дальше деревьев было немного. И риск, что путников в свете лун заметят с окраины лагеря иномирян или с воздуха, был слишком высок. «Если присмотреться, и тут могут обнаружить следы», — хмурясь сказал Трот Чету, оглянувшись назад. Там четко виднелась проложенная ими тропа из раздвинутой травы, хотя они все старались идти, ступая меж корнями. «Если не повезет и решат спуститься к воде, то да», — согласился Чет. «Но есть надежда, что издалека подумают на кабанов или косуль, которые пришли напиться. Или на ветер». Он мотнул головой в бок, где виднелись хаотично полегшие участки травы. «Да и к утру грязь должна все затянуть». «Это лучше, чем если бы шли по воде. Там под илом светлый песок, следы будут видны с воздуха». «Согласен». Трот бросил на Алину быстрый взгляд. Принцесса, как всегда в ситуациях, требовавших напряжения сил, шла сосредоточенно, контролируя дыхание, в разговоры почти не вступала. Часто попадались широкие участки утоптанной травы, как дороги, проложенные с равнины. На таких полосах идти было легче, хотя приходилось следить, чтобы не запутались ноги. «Муравьиной кислотой воняет», — пробормотала Алина на одной из таких полос. «Это инсектоидов водят на водопой от лагеря», — объяснил Трот то, что она и сама поняла. «Как и то, что если не убраться с этого берега до рассвета, то они окажутся в ловушке». «Под утро я проверю, дошли ли мы до незадетого огнем леса», — вторил ее мыслям лорд Макс. «Если там», — он кивнул на обрыв, — «еще горит, то придется переждать день здесь». «Но как?» — вяло спросила она. «Нас тут заметят с воздуха». «Я покажу тебе, как плести шалаш из травы», — откликнулся Чет из-за ее спины. «Такой, что можно стоять в шаге от него и не понять, что это не просто полегшая трава и что внутри кто-то есть». «Да уж, зачем я спрашивала? Как будто в первый раз». С усталой едкостью откликнулась Алина, двигаясь дальше. Чет начал тихий рассказ о том, как он охотился в Тидусе на крокодилов за награду от тогдашнего правителя и для собственного развлечения. И как-то трое суток пролежал в таком шалашике, дожидаясь появления самки, которая нужна была для разведения заказчику. «А почему ты не обернулся в дракона и не схватил ее лапой?» — поинтересовалась Алина, которую история Чета выдернула из отупления от монотонного движения. «Потому что нет чести победить кого-то в десятки раз слабее и меньше тебя», — серьезно ответил Четери. «А победить кого-то в десятки раз сильнее?» — улыбнулась принцесса, вспоминая Мелькадеру. «А в этом есть», — согласился дракон, и она с благодарностью оглянулась на него, отвлекающего от тяжелого пути. Впрочем, она понимала, что для этого он и говорит, как и Трот, который, конечно, травил байки не с таким легкомыслием, как Четери, но ухитрился рассказать полную классификацию стихийных духов и нежити. Говорил он не только для нее, Алины, но и для них всех, потому что устают все, даже бесконечно выносливый дракон и двужильный, не жалеющий себя лорд Макс, а глупые, забавные, где-то раздражающие, несоответствующие ситуации байки — помогают не сойти с ума, сохранить присутствие духа. Однако говорить громко было нельзя, а когда они бежали, и вовсе нужно было беречь дыхание, и тогда в часы тишины Алине казалось, что вся жизнь состоит из преодоления непроходимых мест с перерывами на бои, и что до портала они не доберутся никогда, и что им обязательно не повезет, и придется-таки рисковать и оставаться на день в этой траве. Так и вышло. Незадолго до рассвета, когда все уже валились с ног, а принцесса спала на ходу, Трот долетел до леса над обрывом и вернулся. «Еще горит», — сказал он. «Лес почти уничтожен. Придется прятаться». «Как будто в первый раз», — вымотанно повторила Алина. Ей уже было все равно, где лечь спать. Но они еще все вместе плели шалашики подальше от полос, проложенных охонгами для водопоя, набирали воду во фляги, перекусывали тем, что осталось в сумках, намазывались мазью, данной им Тимавеш, чтобы отбить нюх у инсектоидов, и, наконец, залегли в убежищах, чтобы переждать этот долгий день. Пятая принцесса дома Рудлок лежала вылистой жижи на боку, подложив под ухо крыло и прислушиваясь к происходящему вокруг. Сквозь высокую траву пробивалось слепящее солнце, плескалась близкая река, звенел гнус, лез в рот и нос так, что снова пришлось замотать их тканью. — Почему нас не кусает мошкара? — шепотом спросила Алина у лорда Трота. Тихо-тихо, чтобы никто снаружи не услышал. Я только что сообразила, что меня ни разу тут не укусили. И ведь вас тоже нет, да? И Четери? Она кинула взгляд за плечо Трота, туда, где в траве скрывался дракон. Это из-за нашей крови? Потому что мы из другого мира? Трот повернул к ней голову. Он лежал на спине, подложив под затылок крылья, полускрытые полосой травы и измазанные настолько, что Алине просто не хотелось думать, как же грязна она сама и как воняет гарью и рыбно-тинным илом. «У меня другого объяснения нет», — тихо сказал он. Из-за грязи и тряпки на лице зеленые глаза выделялись особенно ярко. Сквозь траву она заметила на его лбу бисеринки пота и сразу ощутила, насколько пересохли ее губы. Облизнула, потому что было ужасно жарко и душно. Пока они отсыпались, речной ил нагрелся и охлаждению не способствовал. Плеск близкой реки сводил с ума. Так хотелось окунуться, смыть грязь. Но нельзя. До темноты нельзя. И воду во флягах надо беречь. Набрать до вечера не получится. Оставалось только лежать, ждать захода солнца, дремать, подавлять все еще прорывающийся кашель, слушать, не появятся ли враги, и иногда прерывать сонное оцепенение вот такими ничего не значащими разговорами. Просто чтобы окончательно не отупеть. «Мы столько шли, бежали, летели, карабкались по горам», — пробормотала она хрипло. «А тяжелее всего лежать так, когда от тебя ничего не зависит. Ощущение, что мы уже вечность тут, а всего полдня прошло». «Предпочитаете бежать?» — усмехнулся он. «Нет», — Алина мотнула головой, и волосы, запачканные напрочь, шлепнули ее по лбу. Подумала и призналась. «Хотя вы правы, лучше бежать». «Нам еще предстоит бежать», — заметил он спокойно. «Не сомневаюсь», — со вздохом проговорила она, потерла грязный лоб грязной же рукой, выругалась. «Что за выражение, ваше высочество?» — очень профессорским тоном поинтересовался Трот. Она покосилась на него, глаза были чуть сощурены от улыбки. «Все же они действительно все немного сошли с ума», — раз могут подшучивать друг над другом в такие минуты и болтать о всякой ерунде. — Леди Трот, — огрызнулась она наставительно, — у вас научилась. Или вы, профессор, думаете, что вежливо молчите, когда отрубаете лорхам головы? Он хмыкнул, глаза сощурились еще больше, и она замолчала, глядя в них. Такими красивыми они ей показались. «Вы похожи на трубочиста», — проговорил он после паузы, протянув руку сквозь траву и вытер подтек грязи с ее лба. Ну как вытер? Размазал. А затем закашлялся. Тихо, глухо. Принцесса перехватила его ладони, сжала, не отпуская. «Прочитайте мне еще какую-нибудь лекцию», — попросила она, закрывая глаза. «Слишком общий запрос, Алина». «По маг-моделям». «Уже лучше, но я верю в конкретизацию». «Давайте ту, с которой вы меня выбросили. Должна же я получить компенсацию?» Она была уверена, что под тряпкой он улыбается. «А вы мстительны. Люблю, когда вы язвите», — призналась Алина, вновь открывая глаза. Лорд Макс опять усмехнулся. «А мне очень импонирует ваша настойчивость». «Но сейчас бы вы меня не выбросили». Он помолчал, крутанул плечами. «Я бы предложил вам индивидуальные занятия, Алина». Принцесса тихонько засмеялась. «Это потому, что вы поняли, что от меня не отвязаться?» «Потому что вы умны и выносливы», — серьезно ответил он. «Ваш ум гибок. Вы не умеете сдаваться, и в вас достаточно силы, чтобы двигаться вперед даже после множества неудач. Я вижу, что если бы поставил вам научную задачу, вы бы не ленились, не выполняли ее поверхностно, ради звания, а занялись бы действительно глубинными исследованиями. Я ценю таких людей». «Вы ведь понимаете, что, когда вы меня хвалите, я пугаюсь?» — со смешком поинтересовалась Алина. «Сейчас мне не верится, что вы меня боитесь. Или когда-то боялись», — иронично заметил лорд Макс. «Ужасно!» — она придвинулась чуть ближе, насколько позволяла стена сплетенной травы, разделяющей их. «Да дрожи в коленях!» Он снова закашлялся. «Правда...» — продолжила Алина, веселясь и одновременно ужасаясь несоответствию тона этого разговора месту, где он происходит. — Сейчас уже ума не приложу, почему. Вы ведь такой милый профессор. — Боги! — покачал он головой в притворном изумлении. — Да вы и правда отчаянно осмелели. Тон его был ледяным, и она снова засмеялась, а потом вытребовала-таки свою лекцию — потому что можно было смеяться, шутить, ввязываться в перепалки, просто болтать, но знание о том, что в нескольких сотнях метров от них начинаются загоны аухонгов и что в любой момент в ненадежном убежище беглецов могут обнаружить, никуда не девалось. И нужно было делать хоть что-то, чтобы не свихнуться от страха и тревожного ожидания. Лекция была на середине, когда раздалось тихое птичье посвистывание от Чета, и лорд Макс замолчал, а затем и Алина услышала чавканье многих лап по грязи и сжалась в ожидании. Гигантские тхаухонги со всадниками на спинах медленно проходили справа, слева, над ней, входили в воду, толпились у берега, опуская в реку гигантские морды и зачерпывая туда воду жвалами. И намеряне гортанно переговаривались на своем языке, она вычленяла знакомые слова. «Тханора архубит!» Говорят, ему в новом мире попался колдун сильнее него. Армия, которую вел Итхиркас, разбита. Кто теперь возьмет власть здесь? Какая разница, если мы будем уже в новом мире? Важно, кто будет править там. Да, кто из тханоров займет трон? Алина лежала на спине, слушая, глядя во все глаза, и все же чуть не пропустила, когда огромная задняя лапа тхаухонга опустилась прямо на ее шалашик, скользнув по быстро выставленному небольшому щиту трота, раздавив его и едва не прошив ей крыло. Принцесса успела дернуться вправо, ближе к инлянцу, и замерла там, прижатая травой, почти раздавленная, вдавленная в грязь, которая уже поднялась почти до ушей и поднималась выше. А Алина не могла пошевелиться, глядя на хитиновое брюхо инсектоида и слыша, как нервно, тяжело дышит рядом трот. Только бы они с Четари не рванулись сейчас помогать ей, иначе погибнут оба. Разве можно победить целое стадо гигантов? Раздалось шуршание. Алина скосила глаза. Лорд Макс достал нож и неслышно, почти незаметно срезал траву между ними, чтобы высвободить ей голову. Дышать стало легче, но до тела добраться он не мог. Сверху все говорили, а принцесса смотрела на колоннообразную лапу рядом с собой в каких-то 3 десятка сантиметров, возвышающуюся в небо, на движение инсектоида, и понимала, что стоит ему совсем немного покачнуться, сместиться, и ее просто раздавят вместе со щитом. Трот все резал траву. Телу справа стало посвободнее, но двинуться ей никак не удавалось. Слишком глубоко ее засосала грязь. Тхао Хонг пил долго, пришлось закрыть глаза, потому что жижа добралась и до них, сжать рот. Но все же снизу держали корни травы, поэтому погружение приостановилось. Алина ровно, размеренно дышала, ощущая, как ее засасывает грязь. Но, видимо, ситуация была настолько ужасающей, что страх куда-то испарился, осталось только равнодушие. Голоса звенели все глуше, и принцесса от жары, от напряжения и от дикости происходящего то ли заснула, то ли потеряла сознание. Очнулась она в тишине, солнце садилось, вокруг были валы грязи, поднятые лапами Тхао Хонгов, а лорд Трот, чья бледность угадывалась даже на измазанном лице, полулежал рядом, удерживая голову Алины на локте и, склоняясь над ней, лил ей на щеки, лоб, шею тепловатую воду из фляги. «Не надо», — попросила она, хрипло отодвигаясь, голова шла кругом. «Не тратьте воду, я уже нормально. Все нормально. Они ушли?» «Ушли. И еще приходили», — ответил он, резко и дерганно закрывая флягу. Выругался, выдохнул и, склонившись, прижался к лбу принцессы горячими губами. «Испугались за меня?» — спросила она тихонечко. «Смертельно», — ответил он. Ночь долго не наступала. Еще несколько раз приходили на водопой инсектоиды, и Алина отупела, так устала бояться. Подняться с наступлением темноты она смогла не сразу, затекло тело, да и грязь отпускала неохотно. И первое, что принцесса сделала, направилась к реке и быстро, как получилось, отмыла тяжелые крылья, одежду и волосы. Они снова шли всю ночь, но Алина была счастлива двигаться. В этот раз они почти не говорили, но ночь все равно показалась короче, чем прошедший нескончаемый день, и незадолго до рассвета Трот снова слетал к обрыву. «Теперь там можно идти», — сказал он, и Алина всхлипнула от радости. «Огонь прошел по верхам, есть несожженные полосы, есть где спрятаться». Четыре кивнул, без лишних слов направился к воде и поплыл к тому берегу. А Трот шагнул к Алине, коснулся ее крыла, она ощутила целительный холодок. «Постарайтесь долететь как можно дальше», — попросил он. «Полетим низко над водой и у самого обрыва наберем высоту. Если поймете, что крыло вот-вот откажет, говорите мне, ему бы покоя недели две, да нет их». «Хорошо», — сказала Алина, потирая грязно рукой глаза. Над равниной было еще темно, но за лесом уже начала выделяться серая полоса. Река была очень широкой и мелкой. Они пролетели над мирно и быстро пересекающим ее четом, добрались до обрыва, песчано-каменной стены, прошитой сверху длинными корнями, которая поднималась 30 метров с едва заметным уклоном к воде. Алина ударила крыльями по воздуху, чтобы набрать высоту, и добралась почти до середины обрыва, когда крыло свело судорога, и оно вместо того, чтобы плашмя лечь на воздух, проскользило ребром. Она даже сказать ничего не успела. Ее дернуло вниз и вбок, и Трот прямо в воздухе толкнул ее на стену, впечатал туда, придерживая руками и ожидая, пока принцесса найдет опору для рук и ног. Помог стащить сумки, надел на себя. «Тут еще ползти 20 метров», — сказал он. «Не бойтесь ничего. Я подстрахую, если сорветесь. Вы справитесь». «Я справлюсь», — откликнулась она, потому что этот бесконечный поход дал ей понимание, что она способна справиться со всем.